из воспоминаний Триана Альтиари, герцога Литвийского, магистра малефицизма высшего ранга. Что такое инферно? Глупый вопрос. Это все и еще много-много больше. Бесполезно рассказывать о нем тому, кто там не был, и бессмысленно тому, кто был. Описать его так же невозможно, как невозможно слепому от рождения объяснить, как выглядит огонь. Мы были первыми, и думаю, единственными из людей, кто побывал там и сумел вернуться. Но честное слово, и я, и все остальные многое бы отдали, чтобы избежать этого весьма сомнительного удовольствия. То, что мы там видели, навеки отпечаталось в нашей памяти, и до сих пор иногда является в самых черных и страшных кошмарах. Впрочем, не думаю, что мы увидели хотя бы и половину того, что видел тот, кто вел нас. Ведь мы были всего лишь людьми, в отличие от него. Но тогда мы об этом не знали, полагая его всего лишь одним из своих сокурсников, пусть и обладающим некоторыми непостижимыми возможностями, обусловленными его происхождением. Эта ошибка простительна. В конце концов, ведь нельзя же предполагать, что твой собутыльник, непременный участник студенческих забав, наконец просто хороший друг, есть нечто куда большее, нежели просто очень хороший маг. Не без странностей, конечно, но кто из магов не имеет своих странностей? Когда Вашик провалился в каверну реальности, он сильно испугался. Вообще, он отнюдь не пренебрегал крепким словцом, что помимо меня может засвидетельствовать еще немного знавших его людей. Но на этот раз ругался он особенно сильно. К тому времени мы находились в инферно уже больше 20 минут, и он выглядел очень уставшим. По всей видимости, сохранение нас живых отнимало у него много сил. Это, кстати, является опровержением, выдвинутым магистром Эржихом, теории о беспредельности его возможностей. Да, силы его были уже тогда велики, но все же отнюдь не беспредельны. Не колеблясь, он прыгнул вслед за Вашиком и извлек его оттуда. Именно после этого происшествия Вашик получил свою седину, от которой образовалось его прозвище. Собственно, после этого мой друг и обрел дар демонолога, каковым он и прославился, будучи до того всего лишь обычным малефиком. Вскоре после этого он сообщил, что опасность миновала, и вывел нас назад в крепость. То, что было дальше, вы, несомненно, уже знаете из уроков истории. Выдержка включена в учебник демонологии для студентов 4 курса Темного университета